как бы в разных этих моментах, с научной точки зрения. Но это не работает в их лабораториях нигде. И если вы помните, я вам рассказывал, что Адольф Гитлер построил систему своей государственности на том, что основные средства, которые получало государство как доход, как результат ведения войн, это огромные средства. Война приносила огромные средства, то есть Германия стала самой богатой страной в мире за счет того, что она оккупировала другие территории, промышленность начинала в основном работать туда, налоги, все такое, пятое, десятое, и все немцы стали самыми богатыми людьми. В курсе, да? Что, а почему еще иногда Гитлера они вспоминают добрым словом? Это с нашей стороны недобро. С той стороны разные есть. Вы знаете, да, что последние годы стали изучать его работу, Mein Kampf, да, стали публиковать, даже в России ее публиковали. И как бы немного другой взгляд совершенно дают. Это другой взгляд. Это как мы с вами обсуждали этот момент, связанный с Булгаковым. Помните, да, когда я вам рассказывал, что русские не знают своей литературы, не знают своего искусства. Потому что в школах, в детских садах, в институтах, в университетах они получают готовые рецепты. Как надо относиться там, допустим, к Янсарову, к Базарову, там, как надо относиться к Пьеру Безухову, как надо относиться к тому. То есть уже готовые. Если вы сейчас здесь изучаете, кто-то из вас литературу или где-то когда-то изучал, вы должны принять их представление о каком-то герое и отвечать так. Да? Вы заметили это? Вы должны отвечать, и вам сказать, неправильно, двойка. Если ты какое-то свое там представление, свое видение. Таким образом, людям навязали какое-то определенное представление. Вы знаете, да, о том, что «Война и мир» полностью написано под влиянием Бхагавад-гиты. Полностью. Это произведение 100% написано под влиянием изучения двух произведений. Махабхараты и Бхагавад-гиты. И Лев Николаевич Толстой полностью придерживался ведической концепции жизни. Вы в курсе, да? Что он также принял ванапрасху, так сказать, отказался от семейной жизни, был полностью 100% вегетарианцем. Его самым главным персонажем был Кришна. Его самым главным героем был Арджуна, Накула, Сахадева, Бхима, Юдхиштхира. Все ведические герои. Он не поклонялся Христу, как вот поклоняются православные. Он поклонялся Христу как кому? Как представителю Вишну. Вишну, да, он Всевышнего. Лев Николаевич Толстой. Чем машет русские, все время машут. Вот у нас какая культура, у нас Толстой. Но Толстой был предан анафеме. Православная церковь объявила его кем? Еретиком. Официально, при жизни. И если вы побываете в Петербурге, то вы увидите в Казанском соборе, там музей религии, вы увидите огромную картину, прижизненную картину Льва Николаевича Толстого. То есть о нем... И она называется «Лев Толстой в аду». Там такой чан большой. Ну, я вполне серьезно говорю. Если кто-то из вас будет в Петербурге, посмотрите. Знаете, кто-то, может, был. Огромный чан, черти варят. И там вот так вот Лев Николаевич он кричит. И там черти его варят. И эта картина была выставлена в Казанском соборе, чтобы люди, прихожане, видели, что грозит этому человеку. Его объявили еретиком и предали анафеме. Православная церковь объявила его дьяволом, вообще, что он сатанизмом занимается. И под влиянием Махабхараты, что такое Махабхарата, кто из вас знает? Что за, ну, некоторые знают, но многие не знают. Кто знает, что там описывается в Махабхарате? История чего? Маха означает великое, Бхарата означает Бхарат, это братство. Великое братство. Единая империя описывается с войной. Война, большая братоубийственная война Курукшетра, где Кауравы сражаются с Пандавами. И Лев Николаевич Толстой был огромным приверженцем ведической культуры. Он изучал ведические произведения, он находился под влиянием вед. Все его искусство пропитано ведическими представлениями. Где хоть в одном институте это упоминается? Где хоть в одном институте, в одном литературном каком-то колледже или университете изучают войну и мир глазами ведических произведений? Нигде. А Лев Николаевич Толстой в своих дневниках оставил дневники, которые выставлены в пенатах. Знаете, это пенаты? Это где Репин жил. Знаете, пенаты есть в Петербурге? Там есть дневники Льва Николаевича Толстого. Там есть разные, потому что они там собирались, ну, всякое там, ура. И есть очень много свидетельств, документальных свидетельств, где Лев Николаевич Толстой выступал на разных конференциях с писателями, приезжали к нему журналисты и так далее. И он рассказывал им эту теорию свою. И «Война и мир» написаны под влиянием Бхагавад-гиты и Махабхараты. А Бхагавад-гита – это центральная часть, это центральные главы Махабхараты. Сейчас мы видим Бхагавад-гиту как отдельное произведение, но в век Кали оно включено в Махабхарату. И говорится, вся Махабхарата предназначена для того, чтобы дать людям философию Бхагавад-гиты. Помните, да, Бхагавад-гита означает «песнь Бога», а Шримад Бхагаватам переводится «божественное откровение». Итак, люди не имеют этого представления. Я сейчас вернусь к тому, что почему мы, допустим, Булгакова рассматриваем, что сейчас фильм есть и произведение, и все люди воспринимают Шарикова как такого гадкую личность Шариков. То есть они читают, изучают произведение Булгакова, допустим, «Собачье сердце», и самый гадкий персонаж, кому вызываются полностью отрицательные эмоции, кто? Шариков. А вы знаете о том, что Булгаков хотел показать гадость Барменталя и гадость Преображенского и Шмондера, что как раз Шариков невинная и положительная фигура этого произведения. А как раз Преображенский, Барменталь, все эти Шмондеры и все эти всякие там высокопоставленные чины, эти пациенты, которым пересаживают яички обезьяны, так сказать, и так далее, что все они описываются как демоны. Что они вмешались в божественный процесс, создали Шарикова и сами же его унизили. Жил себе Клим Чхонкин, пил, зарезали его спокойно. Жила собака, бегала себе, жила собачьей жизнью. Нет, появились некие мудрецы. Вот вы сейчас знаете о клонах. Почему, как вы думаете, официальная церковь и все против клона? Потому что человек это какое творение? Божественное. Итак, они себя как бы... Да. Поэтому во всем мире совершенно другое отношение к многим произведениям русской классики. Совершенно в университетах, там где-то в Гарварде там, или в каком-то Сорбонне, совершенно другое представление дают о войне и мире, о Булгакове, там, допустим, о Пастернаке, там, этот, Живаго там, или что-то еще. Совершенно другое. Немного другие представления. И поэтому иногда иностранцы... Они знают нашу культуру немного лучше, чем мы. Потому что у нас культура какая? Смерть фашистским оккупантам! Да здравствует, так сказать, красное знамя! И так ли что-то еще там? Это забитые, запуганные 30-ми годами и всей этой революцией люди, которые генетически несут страх. Тихо-тихо-тихо-тихо. Родители смотрят, говорят, тихо-тихо-тихо, не кричи, не кричи. А сейчас же демократия. Тихо-тихо, мы знаем, чем демократия. Сейчас всех вычислят. Специально дали демократию, чтобы все разорались. И вот, а понятно, кто враги. Люди взрослые. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Машина останавливается, смотрит в окно сразу. Потому что папа сидел, бабушка сидела, дедушка сидел. Прадедушку сослали сюда. И так далее. Это Сибирь. Это Россия. Очень удивительно. Вы знаете, да, как в царские времена Россию звали? А? Мировой жандарм держава. Жандарм. Вы слышали об этом, что Россию так называли? Мировой жандарм. Знаете, что такое жандарм? Полицейский. Мировой жандарм. Удивительно. И Сибирь всегда была областью, в которую ссылали весь сброд. Все, кто был против. Там были справедливые люди, неважно, все сюда ссылали. Все люди это униженные, обиженные, оскорбленные, выкинутые и так далее. И на этих территориях особо существует менталитет криминальной жизни. Особо. Сибирские люди это не люди, выросшие в Сибири, родившись. Есть какие-то народности, там буряты, допустим, там какие-то еще там ивенки и так далее. Якуты, все это Сибирь. Но все сибиряки, которые с европейским типом лица, как вы думаете, откуда они здесь объявились? А? Все это сосланные, все это выкинутые. Либо это уголовники бывшие, либо политзаключенные, несогласные всякие так, и так далее. Староверы, там, ну все это, помните, да? Вся эта история. И это вся эта территория заселялась разными, они называют отбросы общества, да, то есть как бы наказанные все в течение предыдущих 5000 лет. Очень удивительно. Итак, 64 измерения времени и пространства описываются в ведической литературе. Также описывается, что каждая единица этого измерения делится на половинчатые доли. Таким образом, 64 умножается на 2. Каждая эта доля делится еще на четверти. И каждая четверть делится на эти подчетверти. Таким образом, очень много измерений времени и пространства. Так же, как, допустим, мы с вами обсуждали чакры. Главных чакр сколько? 7. Это мы называем чакры. Также есть система, которая называется упа-чакра. Упа-чакр 118. Итак, 7 основных, 118 подчиненных. А всего, кто знает сколько? 1008. 1008. В человеческом теле 1008 чакр. Из них 118 упа-чакр и 7 чакр основных. Вот точно так же. Основные величины измерения времени и пространства 64. 64. Они поделены на доли. Эти доли поделены на четверти. И эти четверти еще на подчетверти. И в каждом измерении времени и пространства существует цивилизация. И в частности, мы с вами говорили, описывается 400 тысяч человеческих форм жизни. Мы с вами на Земле, манушья – это одна форма. Мы люди. И неважно там, здесь есть разные национальности, есть расы, половое различие есть там и так далее. Но мы все относимся к одной группе. Мы называемся манушьи. Манушьи. И если кто-то из других человеческих живых существ на нас смотрит, то для него без разницы, как вот вы знаете, в Америке все мы русские. Вы знаете, да? Хоть вы евреи, хоть бурят, хоть там, не знаю, грузин, хоть вы кто. Если вы из России, вы кто? Русский. Вот точно так же те живые существа, им не важно, папуас вы там, или какой-то богом избранный народ, или вы там какой-то из Иркутска, плевать им. Вы кто? Манушья. Манушья. Также здесь, в областях, описывается в области Гималаев, существует 3 уровня Гималаев. Одни проявленные трехмерные Гималаи, которые мы с вами видим, с восьмитысячниками. Там Эверест или Джомолунгма называется. Эверест – самая высокая точка мира для нас восьмитысячник. Средние Гималаи – 16 тысяч йоджан над уровнем Мирового океана. Это средние Гималаи, где находится Шамбала, долина Шамбала. Эти Гималаи даже никто что не видит. Никакой там ваш спутник, ничего. Потому что кем спутник сделан? Манушьями. И поэтому вся оптика, вся компьютерная система, все изошла из мозгов кого? Манушьи. Поэтому она будет давать только то, что понятно, видно, доступно, воспринимаемо. Кем? Манушьями. Манушьями. И поэтому люди даже не знают о средних Гималаях. Буддисты знают о средних Гималаях. Католики знают о средних Гималаях. Католики, говорится, более 1000 экспедиций отправляли в Гималаи, чтобы найти Шамбалу. Поскольку многие святые любых религий селились где? В Шамбале. И вы помните, да, когда я вам рассказывал, как царь Шаливахана, в честь него назван календарь Шака. Сейчас в Индии самый знаменитый календарь Шака. И этот в честь Махараджа Шаливахана, одного из ведических последних царей, который жил 2000 лет назад, когда он приходит в Гималаи, переходит в средние Гималаи благодаря йоге, то есть на другой уровень пространства переходит, и он в Гималаях встречает садху в белых одеждах, помните, да, я вам рассказывал, и где он с ним ведет диалог, где он ему говорит: «Ишапутра чамам витхику маригарбхи самбава, ахам иссама сихинама». «Я есть сын Бога, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом. Люди меня будут знать как Иисус Мессия». Где он его повстречал? Да. Шамбал. Долина Шамбала. Она описывается в Ведах. Некогда очень огромная процветающая долина. где же проживают йоги, великие йоги, мудрецы. Но коренное население Шамбалы – это аджьоти, или их называют ванара. Ванара означает «это человек». Ванара. Нара означает «человек». А ванара означает «это человек». Это то, что сейчас современные ученые знают как феномен снежного человека. Аджьоти – это снежные люди, или их еще называют алмасты. Вот в разных местах их называют алмасты, там всякое разное. Это снежные люди. Они по своему уровню сознания в сотни раз превышают нас. И у них нет мерседесов, плееров, у них нету косметики, там, у них нету Шанеля, ничего. Они живут очень простой жизнью. Они слышат за тысячи километров, они видят за миллионы километров, они читают мысли любого живого существа, они говорят на всех типах наречий и языков, они обучаются языку, один раз услышав его, сразу в совершенстве и так далее. И они милосердные, сострадательные, правдивые, простые. И говорится, что они в сотни раз в своем сознании, в своей культуре, в своем добросердечии и в своих интеллектуальных способностях превышают нас. Но они ходят, покрытые шерстью, у них нету горных лыж, коньков, у них нету компьютеров, мониторов и так далее, потому что они не тупые. Вы понимаете, да для чего компьютер? Башка не работает. Для чего записная книжка? Голова не соображает ничего. Туда надо записывать собственное имя. Это люди века Кали. Отупевшие, оглупевшие, ничего не соображающие и о себе очень много возомнившие. Реки вспять, леса, там все. Обучают детей, вот жри там цвет мяса, там или что-то еще. Тупые, ничего не знающие ни о жизни, ни о тонкой природе вещей, ничего не знающие о духовном бытие, даже не соображающие, что есть привидения, духи, и их в миллионы, в миллиарды раз больше, чем нас. Если кто-то думает, ну, это пару привидений где-то там летает, на Иркутск два привидения. Основное население Иркутска – это духи и привидения. Это нас единицы. И люди ничего не знают об этом. Почему существуют вот эти шаманы? Почему такой культ поклонения духам существует? Почему тут столько обрядов? Почему люди живут в соответствии с какими-то правилами, бросают монетки? Это огромная сила. И тот, кто этого не понимает, он отдыхает на кладбище в основном. Жизнь их разрушается, говорится. Все это богатство приносит им страдания. Говорю, поэтому люди знают, как у милостивых духов, как там природные стихии. Поскольку они олицетворенные. Говорится, все шаманские песни – это поклонение Индри, Варуни, Чандри, Сурьи и так далее, и так далее. Вы берете шаманские песни, слушаете бурятский шаман. Там будет Индра, там будет Сварок, там будет Шива, там будут все. Там будет Перуна, это Индра и так далее. Шаманские песни. Кому поклоняются? Полубогам. Полубогам. Луне, солнцу, деревьям, Чандра-дева. Его брат, родной брат, он является царем растений. Царем растений. Как вот растения. Там другой брат его, он царь горы, холмов и так далее. И они все время. Это ведическая система, ведическая культура. Это означает олицетворенная природа. Что никто не смотрел на природу, как на низшую. Или как всегда понимали, что природа куда более что могущественна, чем люди. Люди понимали, что река могущественнее, чем она. Также в ведической системе описывается, что эти аджьоти превышают ванара. Они человекоподобные живые существа, только они не манушьи. Они ванара называются. Это то, что сейчас называют снежные люди. И они могут двигаться по воздуху. То есть они двигаются по воздуху, как мы двигаемся по тверди. Они могут двигаться. Для них воздух может стать каким? Твердым. Говорится, они путем своего сознания меняют гравитационные поля и меняют разные системы вибрации. Помните, как я вам приводил пример несколько лет назад, как если вибрационное поле изменяется, вы можете через твердый объект просунуть насквозь руку. Почему я не могу просунуть одно вибрационное поле? Поэтому помните, как я объяснял, что для духов вода – огонь. А огонь для них что? Вода наоборот. Они не боятся огня, они боятся чего? Воды. Поэтому водой обрызгиваются, там омываются, все это брызгают водой. Эти все сретения там набирают эту святую воду банками. Вода для чего? Очиститься от духов. И поэтому, если вы читали внимательно Библию, в Библии описывается: лечите и изгоняйте духов. Наставление Христа. Идите, лечите и что делайте? Изгоняйте духов. Две проблемы у людей есть. У всех. Они все находятся во власти духов, и они болеют. Лечите и изгоняйте духов. Две самые большие проблемы у людей. Они все во власти духов. И есть описание людей века Кали, что они себя ведут, как люди, находящиеся во власти привидений. И можно видеть. Говорится, если человек просто голым где-то появляется перед зеркалом, то сразу его клише уходит в плоский мир. Вы знаете, да, о том, что зеркало имеет мистический смысл, оккультный. И раньше зеркал таких не было, ртутных там, вот этих всех. Никогда. Смотрели, золотые зеркала, это натертое. Золото было такое, что четко серебро было натертое. Если вы заберете такое, это называется зеркало тантры. Оно очень неблагоприятное. Это вход в тонкий мир. И зеркало является окном для привидений. Они смотрят на вас из зеркала. Вы их не видите. Если вы появляетесь голым перед зеркалом, то сразу ваше тонкое тело, оно влияет на этот тонкий мир. И какие-то живые существа могут с вами связаться и оказывать на вас влияние. Поэтому вы помните, когда человек умирает, закрывают все, что зеркала закрывают. Никто не знает, даже кто закрывает. Они думают, ну традиция такая. Но это не просто так. Это огромное знание. Если вы оставили открытым зеркало, все, ваша связь с этим умершим человеком останется на долгие годы, и он вашу жизнь уничтожит. Потому что даже у вас близкий родственник, он будет, поскольку он привязан к вам, он будет стремиться, чтобы вы пришли к нему. То есть он будет подбивать вас к самоубийству, он будет создавать ситуацию, чтобы вас сбила машина, или чтобы еще что-то вы там спились, отравились, вас убили. Он создает эту ситуацию. Почему? Он хочет, чтобы вы в тонком теле пришли к нему и зажили там как? Счастливо. Счастливо. Поэтому, когда человек становится привидением, вот эта концепция того, что кто-то из его родственников в грубом теле, у него разрушается. Он ради их блага стремится, чтобы они погибли. Потому что он видит, что жизнь-то продолжается в тонком теле. И поэтому он думает, чего он боится? Да наоборот, пусть он бросит это тело. Столько страданий в тонкий мир. Вот почему говорится, привидения все опасны для людей в грубом теле. Потому что даже самый лучший ваш доброжелатель, если он стал привидением, он будет мечтать, чтобы с вами что-то произошло. Чтобы вы с ним воссоединились. Таким образом, для нас это очень неблагоприятно, кто бы это ни был. Потому что у них эта грань стирается полностью. Они считают, что это лучше. И начинают создавать условия. А в тонком теле, вы помните, я вам объяснял, что тонкая природа миллионы раз что? Сильнее грубой. Поэтому привидения оказывают на людей куда большее влияние, чем живые люди. Куда большее влияние. Если привидение влияет на человека, человек что этого? Не замечает. Если я начну вас что-то говорить, просить, вы будете понимать, что это я. А когда привидение на вас влияет, оно влияет, тонкое тело, это из чего состоит? Ум, интеллект и ложное эго. Оно начинает влиять на ваш ум, и вы думаете, что это ваши мысли. Вы даже не подозреваете, что у вас появились такие мысли только потому, что на вас действует привидение. А поскольку живое существо отождествляет себя со своим умом, оно думает, это я так подумал, я так решил. И оно начинает провоцировать, говорит, обиды вызывают все. Память, на память очень сильно воздействует, когда человек начинает вспоминать, кто его обидел, отомстить. И особенно это происходит в каком состоянии? В состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Когда у человека снимается защитная оболочка. Как только алкоголь превышает степень алкоголя в крови, то есть в каждом организме есть определенный процент алкоголя, вы знаете, да, вырабатывает сам организм, вырабатывает алкоголь. И говорится, северные народы, они почти не вырабатывают фермент алкоголя. Северные народы. Да, поэтому очень легко споить любого человека северного. Мгновенно. Но все люди, которые связаны с фруктовыми местностями, виноград, яблоки, там все, вот это такое, у них у всех очень большой процент алкоголя. Они практически почти не болеют с похмелья. Они никогда не дуреют почти. Им очень большую дозу надо выпить, чтобы они задурели. И чтобы у них было снятие блокирации. Все сибирские люди, все склонны к алкоголизму. И все склонны в состоянии алкогольного опьянения совершать преступные действия. Почему? Потому что у всех северных народов этого фермента алкоголя не вырабатывается. Это связано с чем? Кто знает? С гунами местности и с той пищей, которую потребляет живое существо. Поэтому все, вот вы замечали, вы наверняка замечали, да, что на Западе как бы меньше пьют, да? А чем сюда дальше? Вы замечали это? И самое главное, пьют-то ладно. Что делают? Дуреют. Дуреют. Все по пьяни тут творят. Такие вообще вещи. Ой-ой-ой. Поэтому говорится, 99% всех тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Почему? Почему человек трезвый этого даже не додумался бы сделать? В пьяном состоянии на него начинают влиять. То есть вот эта вот защитная оболочка, она сразу ослабевает, и привидения подсасываются к упа-чакрам. Редко к чакрам они подсасываются. Если человек очень сильный, и чакры очень хорошо работают, они обжигают привидения. Обычно привидение, оно склонно присасываться к упа-чакрам. И существует 12 основных упа-чакр, 7 чакр и 3 упа-чакры. Это там, где, может быть, кто-то знает, тилоки ставят. Знаете, да, тилоки, эти знаки? Сзади там, за спиной, ниже пупка, над пупком. 12. Это 12 мест, через которые действуют духи и привидения на человека. И когда вы ставите туда знак, они не могут войти. И знаки можно ставить глиной, водой, и там, например, песком, пеплом, навозом, коровьим, не своим. И так далее. И говорится, ветер. Когда вы стоите на ветру, то тонкое тело очищается. Ветер очень благоприятно стоять на ветру. Если вы открываетесь, тело ваше открыто ветру, то тонкое тело вычищается. И тонкое тело вычищается хвостом яка или быка. Хвостом яка или быка и павлиньими перьями. Вот вы, может быть, замечали, что во многих религиях павлиньи перья вот как-то. Замечали, да? Да, павлиньи перья. Ну, с хвоста. Вот это павлинье перо, если вы вокруг тела будете, то все низшие сущности, они сразу отходят. Павлиньи перья отгоняйте. То есть они вычищают тонкое тело. Просто вы не по телу водите, а возле тела. Все ваши какие-то подсосались, там мысли, образы. Павлиньи перья, хвост яка или хвост быка. Вот это вот, ну, да. Вот видите, чамара, знаете, что такое? Это машут-то такой штучкой. В церквях видели? Такое. Они не знают этого. Многие не знают. Я спрашивал, вы хоть знаете историю этого? Что-то краем уха они слышали. Краем уха. Кадила, да, знаете, вот эти смолы. Ладан, знаете, да, что такое? Смолы, амфора. Почему они влияют? Эти запахи являются отпугивающими. Это смолы определенные, которые отпугивают, как вы думаете, кого? Духов и привидений, которые очень сильно влияют на ум людей. Почему и говорят, как черт ладана шарахается, да, вот такая поговорка есть. Это все вот эти низшие сущности, черти их называют пешачьи. Пешачьи также относятся к разновидности злых духов. Пешачьи называются. Пхуты и пхутаганы. Разновидности этих духов есть. Допустим, пхуты, такая разновидность духов есть, которая, чтобы влиять на вас, принимает любую для вас приемлемую форму. Если вы, допустим, привязаны к святому, они приходят к вам в облике святого. Если вы привязаны к образу какого-то, допустим, Христа, они придут к вам именно в образе Христа. Как вы это воспринимаете, Христа, как вы его видите, они приходят к вам и начинают вам что-то говорить. Значит, и поскольку живое существо тонко-то видит образ, оно думает, это не может быть, у всех же какой? Обязательно. Пи-пи-пи. С копытами какой-то такой должен прийти, такой страшный. Но, говорится, вот эти пхутаганы, они оказывают влияние и приходят. Допустим, если человек привязан к матери, они принимают облик, потому что они снимают ментальную информацию, они же в тонком теле, они сразу снимают ментальную информацию, ментальные представления, и приходят в виде матери. И человек во сне, допустим, он видит образ матери, и мать ему говорит, ой, не надо так, вот это вот не делай, да ты что, сынок, иди, отомсти там, или что-то еще, это праведная месть там, или там что-то еще. Голоса они начинают слышать и так далее. Это пхута, пхута, такая разновидность злых духов. Хуты. И они могут принять любой облик, который приемлем вами для того, чтобы на вас оказывать воздействие. И любой тембр голоса, любое одеяние, Вот с таким крестом будет. С чесноком. Пусть, чтобы вы думали, вот если бы, допустим, чеснока не было, наверняка бы это было. Потому что все там боятся чеснока, там боятся. Нет, они придут все в чесноке, все в крестах, с иконой. И будут вам говорить, видишь? И вы будете говорить, да, слушаюсь и повинуюсь. И начинают так. Это называется пхута. Они описываются в шастрах. И как даже многие мудрецы были сбиты с толку пхутами. Там они к самоубийству, там к разным событиям, там иди забери то, там, и они совершали преступные действия. И какова цель? Они свои цели преследуют и хотят вас довести до того, чтобы вы покинули тело. Или вас казнили, или вы там сами на себя руки. Практически весь суицид почти в 99%, почти в 100%, поэтому говорится в 99%, он связан с влияниями привидений и духов. То есть сама мысль совершить самоубийство или членовредительство — это мысль, не присущая здоровой психике. Эту мысль навязывают только духи и привидения. Все психические заболевания — это влияние духов и привидений. И вы помните, да, там вот почему я же не буду говорить о ведических, потому что это достаточно сложно постигается. В христианстве там есть, в разных других религиозных системах. Будда там изгоняет духов из сумасшедших. Приходит в сумасшедший дом, начинает читать мантры, начинает разные манипуляции, и все люди становятся нормальными. И когда его спрашивают, как ты излечил? Какая трава, какое лекарство? Он заулыбался и сказал, я изгнал из них духов. То есть все сумасшедшие, там больница, сумасшедший дом, они держали. Приходит Будда, манипулирует руками, читает определенные звуки. И все люди становятся, как из сна. Они не помнят, что они были. Они так раз, где мы, что? Почему мы здесь? И там им начинают родственники. Ой, да ты у нас с детства, так сказать, был чеканутый. И он такой говорит, а вы кто? А мы твои родители. Как? Как будто человек очнулся от какого-то. Не свою жизнь жил. В христианстве есть это много этих историй. Помните, как на один остров они приплывают, и там сумасшедший с камнями выскакивает, начинает бросаться. И он охваченный сотню духами. Один человек является проводником сотни духов. Бывает несколько сотен духов. И помните, да, он там говорит, изыдите, да, и войдите в свиней. И там огромное количество, несколько сот свиней. И все свиньи с ума сходят и в пропасть бросаются. Там и все. И этот пастух там, свинопас, в ужасе. И он на него, так сказать, начинает там претензии Христу предъявлять. Ты что тут натворил? Так сказать, все свиней кончил. Но свиней и в христианстве нельзя было что? Кушать. Это последующее уже. Это уже как бы нововведение. В христианстве тоже свиней нельзя было кушать. В мусульманстве нельзя есть свиней. В индуизме нельзя есть свинью. Это самое нечистое животное. Почему? Помните, я вам рассказывал, когда я в Индии там жил, обучался, мне студенты, с которыми обучался, они так, ну там всякие истории рассказывают, и они такие, мне говорят, такой вопрос у нас есть, они такие деликатные, ты же из Байкала, я говорю, ну да, из Байкала, ну как далеко, я уже чувствую, куда-то они клонят, они такие очень тактичные люди. А вот правда, что у вас есть там такие люди, которые свинью едят? Я говорю, мне легче сказать, какие, что у нас нету таких людей, которые их не едят. Они смеются, они думают, это шутка. Потому что для такого уровня это абсурдно, что кто-то, нормальный человек, может есть свинью. А, говорится, свинью можно съесть, когда тебе угрожает смертельная опасность. Или тебя под страхом смерти заставляют. Мы вырежем твою семью, ну-ка ж ешь свинью. И тогда можно съесть свинью, чтобы семья не умерла. Но что люди сами кушают свинью. Ее выращивают, выращивают, потом ее колят, чтобы ее съесть. Еще какой-то холодец, там облюваться можно. То есть у человека вообще, у них, и они так смеются. Я-то понимаю их, я это знал. Я тоже улыбаюсь. А они говорят, ну конечно ты шутишь. Говорит, как? И я начинаю им рассказывать про сало. С чесночком, так сказать, там, холодильники. И они так, у них такой вид, они так. То есть они не могут. То ли я шучу, да? Потому что я такой славился там таким, как ты, Ромка, такой же, все, что-нибудь ляпал. Все, смеялся, веселился. Они думают, то ли он шутит опять, то ли он говорит такую страшную правду, что в ужасе. Они в ужасе были. То есть не может быть. И в конце концов, короче, я им рассказываю, как едят свинью, они говорят, все, хватит, хватит. И потом один говорит мне, ты не обижайся. Я говорю, за что? Ну, я хочу тебя спросить. Я говорю, давай. Точно не обидишься? Я говорю, да нет, конечно. Представь, для них это что, это оскорбление было. Ну, ты же, конечно, никогда не пробовал свинью. Они мне говорят, они спрашивают, ел ли я свинью? Он говорит, конечно же, ты никогда не пробовал свинью. Я говорю, жрал я целое стадо свиней, сожрал уже. И самое интересное, они не поверили. Они думают, ну он у нас такой веселый, все время что-нибудь наговорит. Так сказать. Я говорю, я муравьев ел. Ну потом я уже так специально. Уже. И вы помните, я рассказывал вам эту историю, когда в Трета-Югу, это 2 миллиона лет назад, жители Сибири назывались шабары. Шабары. Шабары – это жители, коренные жители Сибири, шабары. И шабары поклонялись божеству Нила Канха, это божество Вишну. Нила Канха называлось. Это значит Нилаканда. Нилаканда. Это означает синетелый. Синетелый, то есть синее тело, как бы у Вишны. И они поклонялись этому Нилаканде, это одно из имен Вишны. И они нарушили один обряд поклонения. И тогда это божество попросило их, чтобы оно отдало их, чтобы его божество перенесли в другой храм и поклонялись другие. Эти шабары, то есть жители Сибири, здесь есть, кстати, много найдено этих храмов шабаров, поклонения Вишны, культы поклонения Вишны на Раяне. Ганеши, там этому Шивис, Брахме, ну только там вот эти Сварог, там их называют, Вилеша, Перун. Это Перун, это Индра. И Сварог, это Брама, там, это Вилеша, это Шива и так далее. Тут все, тут все поклоняются. И они совершили какое-то оскорбление там ритуальное. И говорится, они были прокляты. И там есть предыстория в Пуранах, где описывается, как и божество им говорит, что вы падете из-за этого оскорбления, и вы будете свиноедами. Вы будете свинопасами и свиноедами. То есть это как бы самый низший уровень как бы сознания будет. Вот есть такое понятие, что самая низшая система, это называется чандала. Тот, кто ест шапак, собака. На санскрите называется шапака. Собаку. Тот, кто ест собаку, это самый низший человек. Все, он называется неприкасаемый. Есть такая в Индии даже каста, неприкасаемая, это чандала. Чандала самые низшие среди людей считаются. Так вот, свиноеды считаются ниже чандалов. Тот, кто ест свинью, еще ниже чандала считается. А кто ест корову, вообще уже все. Это уже даже ниже свиноеда. Когда выбор есть, кого съесть, корову или свинью, лучше съесть свинью, чем корову. Вы помните, да, я вам рассказывал, почему корова там священное животное как-то. Итак, люди утеряли это знание. Говорится, эти шабары были прокляты, что они станут разводить свиней и есть. И мы видим, что на территории Сибири свиноедство, оно не приходит с бурятами или с ивенками. Ни буряты, ни ивенки, никто свиней не разводили никогда. Вы знаете об этом? Вы знаете об этом, да? Что алкоголь, табакокурение и вся эта чушня откуда приползла? А? Венерические болезни и так далее. Вы не знаете историю этих? Очень удивительно. Все это цивилизация принесла. Цивилизация. В Петергофе вы можете видеть, там штрафная рюмка Петра Первого есть. Да. 3-400 она. 3 литра 400 миллилитров. Штрафная. Ее наливали водкой полностью. Называлась императорская водка. Она была 46 градусов. И человек, который опоздал или ел не вилкой, чихнул, пришел непобритым или не попил кофе, или не курит, когда все курят, он не курит, или кашляет, когда курит, значит, он падла. Я не шучу. Вполне серьезно. Это как бы внедрялось Петром Первым, эта культура. То этот человек должен был выпить штрафную эту рюмку. И каждый день, Петр Первый считал, что человек каждый день должен употреблять водку. Вино или водку. Каждый день пить алкоголь он должен. Каждый день он должен курить. И тому подобное. Все остальное. Все остальное. Как в истории. Говорится, брамана попросили. Убей козла. Он сказал, это грех. Ну тогда иди совокупись с чужой женой. Он говорит, это еще больше грех. Ему говорят, ну тогда выпей вина. Брамана подумал, говорит, ну вино выпить это не грех. Выпил вина, нажрался, убил козла и пошел, так сказать. Поэтому я говорю, заставляли пить вино и курить. И все остальное пришло в эту культуру. Венерические заболевания и так далее. Потому что, говорится, все вот эти северные, азиатские народы были очень чистыми народами. Экологически чистыми, близкие к природе. Это кочевые народы с определенными культами поклонения стихиям, природы и так далее. Очень строгие правила. Я думаю, что вы читали, да, Кольцова там или этого, Арсентьева, Дерсу Узала. Слышали, да, такое? Дерсу Узала. Кто не читал из вас? Очень удивительное положение. Как они такие ученые, он там офицер белогвардейский, бывший там, потом ученый, все такое. И проводник вот этот вот, Дерсу Узала, как бы он такой полукитаец, полуэвенг. И они как его воспринимают? Ну, такой дурачок, да, дурачок. Проводник и не больше. И пока они идут, в итоге, как бы в конце путешествия, он его воспринимает как гуру, он к его стопам предается им. Он видит, что этот человек во всех отношениях лучше, во всех отношениях чище, во всех отношениях мудрее, более понимающий природу вещей, что он со своей ученостью вообще дурак полный. На протяжении этого пути они предаются всем. И особенно вот этот, кто считал его самый главный, так сказать, свысока смотрел на него. Такие были народы здесь. И культура этих народов была уничтожена. Насаждалось эти всякие определенные образ жизни, спаивали людей. Почему очень легко споить было людей, которые не имеют вот этого вещества, которое алкоголь нейтрализует? Как правило, северные люди все, они очень сильно болеют с похмелья. Те люди в пьющих, где вот этот фермент есть, они не болеют вообще с похмелья. Их организм не отравляется. Вот вы, может быть, слышали, допустим, кавказские народы, да? Они могут каждый день пить. Каждый день пить, и ничего. Они не будут дуреть. Во-первых, они не делают глупостей каких-то, ведут себя нормально. И каждый день могут пить вино там, или водку. Не будут дуреть. Здесь, если с ними начинает кто-нибудь русский, там, или тем более, так сказать, отсюда, где-нибудь, с холодных краев, все. Напился там, все у него, так сказать. И потом он утром, так сказать, не есть, ничего не может, не спать, так сказать, у него все там отравление полное, так сказать, и так далее. Это связано с этим также вещами. Экологическая внутренняя система человека. Итак, наш остров, сейчас уже, наверное, закончу, называется Джамбудвипа. И говорится, это дерево видно только, когда человек проявил для себя 64 измерений. То есть, когда он видит так, как есть. Если мы видим какую-то часть, то мы не можем понять этого. Как в Гималае. Мы видим часть Гималаев. Другую часть мы не видим, поскольку оно в другом измерении. Поэтому Рерихи, они когда путешествовали в Гималаях, там есть у него картина «Меч Гессера». Было место, где они увидели город в Гималаях. И они вошли в этот город. И они увидели совсем других людей, другую цивилизацию, абсолютно не похожую на... И там люди были. Они видели разных таких людей необычных, там летающих людей, ходящих по воде. Там люди читали их мысли, предсказывали. Они были вообще... И когда они вышли из этого города, они поспешили снарядить туда экспедицию. Они вернулись и решили... Они начали всем рассказывать. Но даже среди их окружения многие думали, что они так... Вот так подстегивают. Посвистывают. И они снарядили экспедицию, там ученые взяли. Они пришли в то место, там даже такой местности не было. Там даже не было такого места. Они точно, они все записали, все рассчитали. чтобы не... Они пришли, там даже этих гор не было, не было этого ландшафта. Там был совершенно другой, и они ничего не могли понять. Поэтому, говорится, иногда для ищущих проявляется, иногда эти люди с других измерений, или эти города, которые существуют у нас на земле, они иногда открывают, пускают кого-то, кто идет с благими намерениями. И они не пускают, когда вы на этом хотите сделать сенсацию. Все, ничего нет. Говорится, они очень хорошо могут... Время само по себе, оно имеет пластичную природу. Вы можете лепить время, лепить пространство, искажать эфир. Вот говорится, вы помните, да, Копперфильд, он манипулирует светом очень хорошо. Он знает, как манипулировать светом. Поэтому он может сделать такую иллюзию, что там статуя свободы исчезает, вертолет летает, светит, и ничего нет. Самолеты пропадают там и так далее. Манипуляция светом и техникой. Так вот эти жители других областей, поскольку они обладают определенными способностями мистическими, они могут искажать время, пространство, они могут искажать эфир, они могут создавать иллюзии всевозможные. Лес вы видите, там леса нет, но вы видите его и трогаете, это лес. Вы можете даже дерево срубить, но леса нету. Это такой вид иллюзий, такой вид воздействия. А знаете, как...